Глава 28. Дарина. Потом были легкие ласки, мой новый оргазм, много, очень много поцелуев и смеха. Да-да, смеха. Я забыла, когда в последний раз столько целовалась и смеялась без причины, трогая мужчину, возбужденного настолько, что его член не помещался в трусах и оттопыривал резинку трусов. «Издеваешься?» Мурлыкнул довольно, когда я в очередной раз глубоко поцеловала Котова и поёрзала, уже сидя верхом. «Издевайся, разрешаю. Потом отплачу», — прикрыл глаза лениво. «Тоже кайфовал. Есть что-то необъяснимо притягательное в вальяжности этого мужчины». «Ужин?» — предложил он. «Поболтаем, выпьем вина». «Да, пожалуй. Я немного проголодалась». «Немного?» Котов обхватил пальцами меня за талию и провел высоко под платьем по ребрам. «Как клавиши рояля, Дарина. Тебя надо отправить на каникулы к типичной бабушке, чтобы откормила хорошенько», — покачал головой. «Я закажу на мобильный ужин, и ты все съешь». «И ты не боишься, что меня потом вырвет, когда ты попытаешься трахнуть мой рот?» Он обвел пальцами мои губы, и я взяла его пальцы в рот, пососав. Выпустила. Котов сверкнул глазами, обещая взглядом, что трахнет, но глубже и уже не пальцами. «Оу, ты предлагаешь трахнуть свой ротик?» «Я просто делаю выводы. Ты слишком грязно на него смотришь». «И не менее грязно думаю», — согласился. «Как насчет трахнуть твой рот до ужина?» «Я слишком голодна и явно не наемся твоей спермой. У меня желудок сводит от голода. Еще ничего не ела сегодня». «Тогда слезь с меня, женщина, и не подходи, пока не поешь». Шутливо ссадил со своих бедер и отряхнулся, делая заказ в номер. Здесь много комнат и чудесная терраса с видом на вечерний город, который вовсю мигал огоньками. Красиво. Едва сели ужинать, услышала, как зазвонил мой телефон. Котов выхватил его первым, показал мне экран. «Олежа!» — прокомментировал. «Не сбрасывай, не...» «Уже сбросил. Надо сделать еще кое-что. Переименовать в олень». Потыкал и развернул экраном. «Пароль скажешь?» «Еще чего, мы просто трахаемся». Я отложила телефон в сторону, переведя на беззвучный. «Дожились. Доверить пароль от телефона сейчас говорит о большей близости, чем самый лучший в мире секс». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Я осадила этого ковбоя, хотя была уверена, что так и будет. Мой самый лучший в мире секс случится именно с ним. Пока же мы просто ужинали с большим аппетитом, пили вино, болтали обо всем. В каждой шутке тень флирта и обещание большего. Мне с ним так комфортно, словно тысячу лет знакомы. Но всегда найдется о чем поболтать. «Кстати», — протянул Котов, — «я тут узнал кое-что о тебе, и это не дает мне покоя». «И что же это такое?» Он отхлебнул немного вина, посмотрел на меня поверх бокала с красным, гипнотизируя. «Изображая передо мной верную женушку, ты сама была не прочь грешить, и я не про наши с тобой забавы. Ты увела Олега из семьи». «Что?» — удивилась. «Нет, откуда такие мысли?» «У вас третий брак», — заметил Котов. «Первая жена скоропостижно скончалась. Несчастный случай. Была пьяной за рулем. Вторая жена — развод. Олег рассказывал, как вы познакомились. Он был в числе зрителей, когда ты размазывала в суде юристов компании его конкурента. Он впечатлился. Сказал, что у него встал на тебя, хотя до этого вставал только на юную красотку, жену, как по расписанию. Я сделал вывод, что вы замутили интрижку, и ты была его любовницей». «Пф, какие глупости. Не совсем так. Да, мы встретились тогда впервые. Он начал ухлёстывать за мной. Я искренне считала, что Олег начал ухаживать только потому, что за мной бегал Фомин, его давний соперник. Мне довелось консультировать юристов Фомина, и он решил, что хочет сделать меня своей. Очень энергичный мужчина. С ним не скучно. Болтливый, шумный, веселый. Мы даже немного флиртовали с Фоминым. На тот момент у меня давно не было отношений». «Давно?» «В моей жизни было не так много мужчин, как ты себе вообразил». «Сколько?» — поинтересовался он. «Ты третий». «Второй Олег. А кто был первым?» «Не твое собачье дело». «Попрошу не передергивать, я кот», — возмутился. «Хорошо, это не твое кошачье дело. Мой первый мужчина трагически погиб. Но если бы не погиб, не было бы ни второго, ни третьего», — усмехнулась я. Котову это не очень понравилось, судя по прищуренному взгляду. «То есть ты долго хранила верность погибшему? И тут прекрасный Олег верхом на олене, то есть прекрасный олень верхом на коне». Я прыснула от смеха. «Бедный Олег. Они, наверное, трахаются с Лидой, и он икает от того, что ты о нем говоришь постоянно. Да, я флиртовала с Фоминым. Он меня веселил, болтал, не умолкая. Тогда я задумалась о том, чтобы начать встречаться с кем-то. Но Фомин не только весельчак, но и большое трепло», — поморщилась. «Это меня останавливало. Олег на его фоне был молчуном». «Женатый молчун. Так мало надо было, чтобы очаровать тебя после длительной паузы». «Да, он еще был женат, но ждал бракоразводного процесса, который немного затянулся. Тогда они не жили вместе. Жена вдруг пошла на попятную и захотела урвать побольше. Мы уже встречались, когда они все еще разводились. Олег сделал мне предложение. Мы забронировали ресторан на свадьбу. И все это на фоне его бракоразводного процесса». «Уверен, тебе не терпелось вмешаться», — поднял бокал. «Усмирила в себе это желание. В итоге для Олега вышло так. С корабля на бал. Между разводом и новым браком прошло всего полтора месяца. Именно поэтому многие думают, что я увела Олега из семьи. В особенности подружки его второй жены». «Причину развода знаешь?» «Олег говорил, что Анжела не смогла найти общий язык с его дочкой. Корил себя за ошибку. Взял в жены молоденькую девушку, немногим старше собственной дочери, и устроил в собственном доме настоящий хаос. Помотала она нервы», — усмехнулась я. «Когда поняла, что с разводом не выгорает, снова попыталась склеить Олега, предлагала ему себя». «И как?» «Ей было что предложить», — добавила скупо. «Но Олегу это было уже неинтересно». «Мне бы тоже было неинтересно, будь у меня ты». «Еще немного вина. Или нет? Пожалуй, много. Ужин и наша болтовня затянулись. Стало совсем прохладно. Мы вернулись в номер. Танцевали без музыки, пили вино из одного бокала». «Ты счастлива сейчас?» «Ты чудесно скрашиваешь мысли о том, что мой первый брак оказался настолько провальным. Я поставила на паузу карьеру ради этого брака, доверила ему всю себя и потерпела фиаско. Мне очень неприятно думать обо всем этом, но я точно не чувствую себя несчастной». «Просто скажи, я счастлива сейчас. Со мной». Снова вино, музыка, которая звучала только между нами, откровенные касания, глубокие поцелуи и жар желания, который не унимался. До счастья осталось всего несколько оргазмов, Котов. Уверена, ты справишься. «Тогда не будем отвлекаться и начнем прямо сейчас». Мы запнулись о ковер и немного пьяно полетели на пол. Котов успел смягчить падение. Мы захохотали. «Чёрт, я не могу вспомнить, чтобы я мог так набухаться только винишком», — ткнулся в мои губы Котов. «Ты не ушиблась?» «Не сильно». «Тогда...» — он резко завёл мои руки за голову, прижав к ковру. «Начнём». Я была до сих пор без трусов. Давно сняла мокрые стринги. Котову не составило большого труда задрать моё платье, широко развести мои ноги и устроиться между ними. Он напористо толкнулся лицом, накрыл губами влажную щель и медленно подразнил несколькими тягучими поцелуями. «Какая припухшая киса! Влажная! Течешь рядом со мной постоянно!» Я едва не выпрыгнула из кожи, когда он продолжил неспешный путь языком, пожирая меня.